Ему чудилось, что сидевший рядом с ним просто черный комок, еще чернее ночи. «Да, нарочно», — захихикал тот. «Это было покушение на убийство», — сказал комиссар. «Но ты же сказал, пистолет на предохранителе». Комиссар наконец уверился, что с его глазами ничего не случилось. «Я тебя сейчас в воду швырну, сволочь, и это будет только убийство при самозащите». И он схватил человечка за плечо. «Нет, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, я сделаю то, другое, непременно сделаю, только не воду. Ты же мне по правде обещал». Комиссар крепко держал его за плечо. «Ах, вздор, без хныканья, никогда у тебя мужества не хватит. Воду!» Два выстрела мгновенно последовали один за другим. Комиссар почувствовал, как тело Энно в его руках обмякло. Оно стало быстро оседать. Эшерих сделал было какое-то движение, когда мертвый Энно соскользнул с мостков. Руки комиссара словно хотели его удержать, но он только пожал плечами. Тело грузно шлепнулось в воду и сейчас же исчезло. «Так лучше», — сказал себе Эшерих и облизнул пересохшие губы. «Меньше улик». Он постоял еще с минуту, не зная, столкнут ли так же воду, лежавший на мостках пистолет, или нет. Затем так и оставил его. Медленно пошел он прочь от пристани, поднялся по береговому склону и направился к вокзалу. Вокзал был уже заперт, последний поезд ушел. Комиссар невозмутимо решил прошагать пешком весь долгий путь до Берлина. Опять раздался бой часов. «Полночь», — подумал комиссар, — «все-таки дело сделано. Полночь. Хотел бы я знать, как ему нравится его покой. Очень хотел бы. Считает ли он, что его опять обманули? Мразь, маленькая скулящая мразь!»